Часть первая. Что определяет нашу любовь? Глава первая. Почему отношения в браке заходят в тупик? Если бы мы все от природы были наделены знанием, как любить, эта книга была бы бесполезной, и мы с Миланом остались бы без работы в качестве консультантов. Все, кто прожил в браке хотя бы несколько лет, признают, что семейная жизнь — немного сложнее, чем ожидалось в день свадьбы. В каждом браке есть проблемы, требующие внимания. Многие люди думают, будто их отношения сложны из-за вступления в брак с неподходящим человеком. Но тот факт, что многие заключают второй и третий брак, доказывает, ни в одной семье не бывает идеально все. Иногда кажется, словно наш брак протекает довольно гладко, пока не столкнемся с кризисом или со сложными обстоятельствами. Стресс всегда делает основные проблемы очевиднее. На протяжении долгих лет к нам обращались за помощью многие пары. Мы обычно задаем несколько стандартных вопросов, независимо от того, какую ситуацию они описывают. Например, недавно, когда Ханна и Роберт пришли на первый сеанс, я предложила: «Расскажите о хронических раздражениях в ваших отношениях. Возможно, это та старая ссора, которая никогда не прекращается. Может, это паттерн отношений, который повторяется снова и снова. Где вы застряли?» Ханна посмотрела на Роберта, и они засмеялись. «Это легко», — улыбнулась она. «Это произошло в машине по дороге в ваш офис. Я всегда проговариваю проблемы, поэтому Роберт говорит мне, что я контролирую. Я злилась, потому что он не знал, о чем говорить на консультации, слишком пассивен. Я хочу, чтобы он больше проявлял инициативу и старался изо всех сил». Роберт вмешался. «Я действительно стараюсь. Тебе никогда не угодишь, Ханна». Она посмотрела на меня. «Видите? Теперь он надуется и уйдет, и ничего не решится». Я резюмировала. «Итак, какую бы проблему вы ни планировали обсудить, это ваш старый танец, повторяющийся снова и снова. Верно?» Роберт и Ханна кивнули. Они точно определили основной паттерн. Некоторые пары, только недавно вступившие в отношения, уже могут описать основной паттерн. Это предсказуемая реакция друг на друга, которая оставляет каждого разочарованным и неудовлетворенным. Некоторые женятся за несколько лет до того, как это становится очевидным, но рано или поздно пары могут легко определить то самое место, где они все время застревают. Может, одни и те же жалобы, возникающие снова и снова, или знакомая картина конфликта, независимо от темы. Мы с Миланом пережили это. Мы поженились в 1972 году, а четырьмя годами позже увидели нашу типичную сцену, которая будет повторяться снова и снова в течение еще 10 лет брака. Мы укладывали детей спать и падали на диван. Я брала журнал и начинала его листать. Милан тихо сидел и смотрел на меня. Это было знакомое чувство. Я знала, он измерял мою эмоциональную температуру. Хотя надеялась, что возьмет пульт и включит телевизор. «Как дела?» — обычно спрашивал он. «У тебя был хороший день?» Я чувствовала раздражение. Хотелось ответить: «Почему ты все время спрашиваешь об этом? Ты уже задавал этот вопрос два раза после того, как пришел домой с работы. Повторяю, у меня все нормально». Мы начали бы утомительный танец, а затем сердитые и разочарованные пошли спать. Поэтому иногда я пыталась изменить сценарий. «Думаю, сегодня вечером по телевизору будет игра». Милана это не останавливало. «Если у тебя все нормально, почему тебе не понравилось, когда я обнял и поцеловал тебя, вернувшись домой? Я рад тебя видеть, а ты ведешь себя так, будто тебе трудно подарить мне немного любви. Ты весь вечер была отстраненной. В чем дело?» Потом я громко вздыхаю. «Я бы хотела, чтобы он ушел и дал мне дочитать журнал», — думала я. Однако по какой-то причине я начинала оправдываться, зная, что это не поможет. «На мне весь день висели дети. Когда ты вернулся, я готовила ужин и проверяла уроки, а ты хотел, чтобы я все бросила. Почему ты всегда раздуваешь из мухи слона?» Следующие шаги танца предсказуемы. Милан приводил примеры отсутствия у меня привязанности и внимательности, а я говорила, что он слишком требователен и душит меня этим. Если вы женаты несколько лет, каждый из вас, вероятно, может описать свою повторяющуюся ссору, спор, который постоянно ведете и никак не можете прекратить. Вы также опишете способы, которыми избегаете решения проблем, и, возможно, произносите фразы, которые мы слышим каждый день во время консультаций. «Я очень стараюсь сделать тебя счастливым, но ты все время недоволен, недовольна. Мне кажется, я иду с тобой по лезвию ножа. Я много раз говорила тебе, что мне нужно, но ты просто не делаешь этого и не собираешься делать. Почему ты не можешь быть более непосредственным и страстным? Если бы ты выслушала меня и сделала то, что я просила, я бы не рассердилась. Я довольна нашим браком. Это ты всегда провоцируешь меня на конфликты. Ты извиняешься, но ничего не меняется. Есть ли какие-нибудь из этих шагов в вашем танце? Может, вы, как и мы, обречены исполнять этот утомительный танец? Возможно, пытались изменить брак, а результаты вас разочаровали. Многие советы о браке касаются лечения симптомов и очевидных проблем. Вы думаете, что если бы можно было просто прекратить определенное поведение и сделать что-то другое, все было бы легче? Но при попытке изменить то, что лежит на поверхности, мы упускаем из виду основные проблемы. Иногда изменение дает хорошие результаты, и надоедающая проблема исчезает. Однако она возвращается, поскольку есть исходные паттерны, направляющие эти неуклюжие шаги. И пока кто-то не откажется от них, танец не станет лучше. Брак — это самые сложные отношения, которые возможны между людьми, и думать иначе — значит отрицать очевидное. Когда ты с кем-то постоянно живешь, невозможно спрятаться. Твои слабости становятся весьма заметными и пробуждаются чувства из далекого прошлого. Физическая близость партнера вызывает старые чувства, когда ты смотришь на него или на нее в надежде, что вторая половина удовлетворит те потребности, которые изначально должны были удовлетворить родители. Мы с Миланом провели первые 14 лет брака, пытаясь изменить деструктивные стереотипы, однако боролись только с очевидными трудностями, которые постоянно возникали. Мы перечисляли эти проблемы и искали решения. Однако по прошествии 14 лет случились огромные изменения, когда мы обнаружили невидимые силы, определявшие нашу любовь. Мы поняли, что уроки любви начались не в браке, а в младенчестве, и продолжались все годы, которые мы прожили с родителями. Наш опыт взросления, и хороший, и плохой, оставил большой отпечаток в нашей душе, который определил наше представление о том, как дарить любовь и как ее получать. Мы с Миланом прошли разные уроки любви, что привело к разным отпечаткам опыта, и, не осознавая этого, мы танцевали под разные мелодии. Неудивительно, что мы наступали друг другу на пятки. Когда мы сделали это революционное открытие, стали возможны устойчивые изменения. Революционная правда. Что за отпечатки, формирующие наши убеждения и ожидания в отношении любви, оставляют уроки танцев в детстве? У всех есть отпечаток близости, итог обучения любви. Наш отпечаток определяет наш стиль любви, то, как мы взаимодействуем с другими, когда дело касается любви. Для некоторых ранние уроки любви были идеальными, и стиль любви стал здоровым и позитивным. У большинства, однако, есть болезненные переживания, которые привели к отпечатку, разрушившему наш стиль любви. Вы когда-нибудь задумывались о невидимых силах, управляющих вашей любовью? Как и мы с Миланом, вы, скорее всего, отождествляете себя с одним из пяти распространенных неэффективных стилей любви, возникающих из-за неидеальных отпечатков. Я впервые узнала, как определить эти стили в магистратуре. У меня был замечательный руководитель и наставник по имени Делеки. Она научила меня важности первых уроков о любви и познакомила с теорией привязанности. Я поразилась тому, что смогла легко определить собственный, а также стиль Милана. Впервые я увидела, как наши разные стили сталкиваются и лежат в основе разрушительного паттерна, который разочаровывал нас 14 лет. Это знание породило самые глубокие откровения о том, как мы любили, и почему это не помогало. Милан. Будучи осторожным в отношении некоторых аспектов психологии, я с интересом узнал, что в Новом Завете греческое слово «душа» — «психе» — означает «внутренний человек» в самом широком смысле. Слово «психология» имеет тот же греческий корень и буквально означает «изучение души», что дает начало нашему представлению о духовном внутреннем мире. Проще говоря, теория привязанности основана на связи ребенка с его основным опекуном. Господь создал нас нуждающимися в общении, и наши отношения с родителями — это первая возможность коммуникации, которая, однако, не всегда успешна. Теория привязанности конкретно описывает, что может пойти не так, и рассматривает, как наша способность любить формируется нашим первым опытом общения с родителями и опекунами в детстве. Переживания оставляют в душе отпечаток, заметный в наших взрослых отношениях. Кей. Конечно, никто из нас не сформировался идеально в годы становления. Мир далек от идеала, и в результате наша способность любить теряется. Теория привязанности помогает распознать это, просто описывая наблюдаемые модели поведения. Некоторые полезны, а некоторые вредны, когда дело доходит до формирования здоровых, полных любви отношений. Милан и я понятия не имели, что заставляло нас реагировать друг на друга разрушительными способами. Все, что мы могли видеть, это неприятные симптомы, с которыми пытались бороться годами. Вынужденные постоянно повторять танец, мы следовали разным ритмам и выводили друг друга из равновесия. Ни один не понимал, где мы услышали мелодии, под которые танцевали. Это был определенно деструктивный дуэт. Когда мы пришли к пониманию разрушительных аспектов наших отпечатков и стилей любви, Милан и я, наконец, смогли осознать, что разочаровывающий основной паттерн, который сохранялся в нашем браке в течение многих лет, являлся результатом столкновения наших индивидуальных отпечатков. Неудивительно, что у нас было чувство, будто мы танцуем четырьмя левыми ногами. Теория привязанности объяснила причины стремления к общению Милана и моего дистанцирования, искр, приводящих к бесчисленным спорам. Она продемонстрировала, почему его любезность раздражала и почему мне было так сложно общаться, и это выявило причину беспокойства Милана и моей депрессии. Мы также узнали, откуда взялись наши оригинальные мелодии и что каждый вносил в наш деструктивный дуэт. Например, мы слышали, как многие супруги говорят: «Я никогда раньше не чувствовала такого разочарования по отношению к кому-либо. Только моя вторая половина заставляет меня так себя чувствовать. Так что это должно быть ее вина». На самом деле все наоборот. Первичные отношения приводят к тому, что наши разрушительные отпечатки и возникающие в результате их воздействия стили любви полностью раскрываются. Фактически, брачные отношения проливают свет на старые травмы привязанности. Хорошая новость в том, что брак дает вам и вашему партнеру возможность лечить друг друга, когда вы вместе обнаруживаете эти раны. Раскопав корни проблем в отношениях, можно изменить то, как вы любите друг друга. Милан. Теория привязанности — это ценная информация, меняющая жизнь, и ее нетрудно понять. Проще говоря, то, что вас больше всего беспокоит в вашей второй половине, несомненно, связано с болезненными переживаниями из его или ее детства и отсутствием подготовки для решения настоящих проблем брака. Они начались намного раньше. Вы делаете танцевальные шаги, которым научились в детстве. У каждого задолго до встречи возникла модель взаимоотношений, заставляющая относиться друг к другу определенным образом. Большинство учатся любить у родителей, но иногда огромную роль играют бабушка и дедушка, тетя, дядя или няня. Не зная о мощном влиянии нашей юности на наш танец, мы не можем понять собственную реакцию или что-то изменить. Дело в том, что мы никогда не сможем по-настоящему узнать партнеров, пока не поймем их детские переживания. Когда я принялся делиться воспоминаниями, Кей начала лучше понимать меня. Я вырос в христианской семье, где было много хорошего. Но любовь означала, что меня в одних случаях слишком активно защищали, а в других недостаточно. Я не понимал некоторых эмоций и стрессов в отношениях родителей, поэтому в раннем возрасте у меня возник страх сепарации. Когда Кей узнала причину моего страха, она осознала, почему ее склонность к уединению так меня волновала. Кей смогла стать более терпеливой и любящей, когда у меня возникало чувство тревоги, и я стал лучше понимать себя. Затем, слушая воспоминания Кей, я понял, почему она временами казалась такой отстраненной. Я уже не ощущал себя отвергнутым и перестал так сильно тревожиться, поскольку это реакция, которую она усвоила в детстве. Большая часть раздражения, которое мы испытывали друг к другу, заменялась новым состраданием. Один и тот же старый танец. Кей и я выросли в 50-х на одних и тех же старых песнях. Были подростками в 60-х. Наша жизнь и музыка практически неразделимы. На второе свидание я пригласил ее на концерт, и все последующие годы мы наслаждались разными музыкальными стилями. Многие песни посвящены безмятежному началу или печальному окончанию отношений. Но о тяжелой работе над ними или о наградах за стойкость в отношениях поется редко. В моем офисе висит картина Джека Витриана, современного британского художника, под названием «Танцуй со мной до конца любви». На ней элегантная пара стоит на краю танцпола. Моя жена думает, что они танцуют на пляже, но я вижу танцпол и представляю соревнования по бальным танцам. Рассмотрим эту сцену метафорически. Как и другие пары, постепенно исчезающие за ними, эти два человека готовы двигаться по танцполу жизни. Как они будут жить? Какие задачи их ждут впереди? Захлестнут ли их причудливые течения и повороты судьбы, в конце концов сбросив их с площадки? Или же они пройдут весь совместный жизненный путь и окажутся на другой стороне, еще сильнее полюбив друг друга и продолжая танцевать? Успех определяется готовностью проявлять настойчивость, когда танец становится слишком сложным, и вы уже пытаетесь двигаться в разных направлениях. Рано или поздно каждая пара начнет бороться. Им придется признать, что они танцуют не в ногу, и быть готовыми меняться, чтобы найти новый ритм и новый танец, который снова сблизит их. Некоторые предпочитают расстаться, когда становится сложно, а другие хотят улучшить отношения, но не знают, с чего начать. За время работы пасторским консультантом, занимавшимся брачной терапией, и работы Кей в качестве лицензированного семейного терапевта, мы поговорили с сотнями пар. Обычно эти люди хотят как можно скорее почувствовать себя счастливыми. Но что, если они очень стараются, и все равно ничего не получается? Нет никаких гарантий. Жизнь и отношения неопределенны, как поет в своей фирменной песне танец Гарт Брукс, американский исполнитель кантри-музыки. Я мог бы пропустить боль, но мне бы пришлось пропустить танец. Он прав. Любовь подобна танцу. Многие пары, которые приходят к нам на консультацию, предпочли бы вообще пропустить танец, чем оказаться ранеными и истощенными в конце пыльной, ухабистой дороги, которая привела их в тупик отношений. Кей. По правде говоря, в каждом браке есть боль и страдания, но мы думаем, что боль может быть конструктивной. Это похоже на красный свет на приборной панели автомобиля, который сигнализирует о том, что двигатель требует внимания. Неудобно застревать и неудобно менять. С таким же успехом мы можем выбрать продуктивный дискомфорт и измениться. Что если в вашем браке мигает красный свет? Мы надеемся помочь вам увидеть причину разногласий и дать инструменты для выполнения любых задач, от корректировки сроков до капитального ремонта двигателя. Вы можете научиться новому танцу. Милан. Изучение стилей любви, теория привязанности, очень помогло нам. Мы считаем, поможет и вам. Остановитесь на минутку и задайте себе несколько вопросов. Семейные отношения сложнее, чем вы думали? Хотели бы вы, чтобы в вашем браке было меньше конфликтов и больше близости? Если давно женаты, заметили ли вы, что постоянно возникают ссоры по одним и тем же поводам? Разрушает ли неразрешенный конфликт близость в вашем браке? Потеряли ли вы часть привязанности, которой раньше наслаждались? Находитесь ли вы и ваш супруг на противоположных полюсах, когда дело касается сексуального влечения? Может, обоим не хватает утешения и заботы? Вы чувствуете себя просто соседями по комнате, занятыми жизнью и заботой о семье, которые лишь иногда обмениваются парой слов в коридоре, нередко с оттенком негодования? Если ответили утвердительно на любой из них, эта книга может стать мощным катализатором изменений в отношениях. Пары и семьи, приходящие к нам в офис за помощью, сталкиваются со множеством проблем. Однако, независимо от того, каковы поверхностные проблемы, мы с Кей обнаружили, что, сосредотачиваясь на укреплении связи в паре, обращаясь к стилю любви каждого человека, начальные симптомы часто исчезают сами собой. Мы редко видим что-то новое. Вместо этого мы наблюдаем знакомые и предсказуемые закономерности, созданные пятью общими отпечатками. И это хорошая новость. Почему? Что бы вы предпочли услышать от врача? У меня было 30 таких случаев на этой неделе, или такой редкий случай мне нужно посмотреть в медицинском журнале? Когда есть готовность признать проблему более распространенной, чем мы думали, мы обычно испытываем оптимизм по поводу того, что наше состояние поддается лечению. Мы вздыхаем с облегчением и внимательно слушаем, как врач объясняет прогноз и рекомендует курс лечения. Даже если с нами что-то не так, когда врач заверяет, что это не редкость и лечится, мы надеемся, что проблема в итоге будет решена. Кей. Тоже и с вредными отпечатками. Каждый узнаваем, и когда разные сталкиваются, получаемые в результате шаблоны можно предсказать. Поняв свою часть брачного танца, вы испытаете психологический сдвиг и вдохновение изучать новый ритм, чтобы больше не наступать супругу на ноги. Мы надеемся на это и молимся об этом. Данная книга может изменить то, как вы любите, поставив четкий диагноз и предложив лекарство от семейной проблемы. Но прежде всего мы хотим поделиться со слушателями революционными принципами, которые разделяем. Ведь наш брак и сотни других людей были буквально преобразованы благодаря этой информации. Мы приглашаем вас обнаружить источник ваших трудностей в отношениях. Для этого поговорим о следующем. Как годы вашего становления сформировали ваш стиль любви в отношениях? Что ваш проблемный отпечаток может сделать в браке? Почему ваш отпечаток формирует ключевой паттерн с отпечатком вашего супруга? Где найти навыки, которые заставят вас танцевать совершенно новый танец в вашем браке? Прошло 3 десятилетия с тех пор, как Господь привел к нам людей, которые помогли раскрыть корни нашего семейного конфликта. Мы считаем, что эти люди появились в ответ на нашу молитву, звучащую в нашем доме чаще, чем любая другая. Она состоит из 4 простых слов. «Господи, дай нам мудрости». Это удобная небольшая молитва, которая вписывается в каждый день, потому что нам нужна мудрость как для больших, так и для малых дел. Один из наших любимых ее фрагментов можно найти в послании к Филиппийцам, глава 1, стихи с 9 по 11, где требуется мудрость особого рода. «Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию. Итак, я молюсь, чтобы ваша любовь процветала и чтобы вы любили не только много, но и хорошо. Научитесь любить должным образом. Вам нужно использовать свою голову и проверить свои чувства, чтобы ваша любовь была искренней и разумной, а не сентиментальным потоком. Живите любовной жизнью, осмотрительно и образцово, изобилуя плодами души. Апостол Павел говорит не о том, что надо любить сильнее. Речь о большей способности дарить и получать любовь, основанной на более глубоком понимании настоящей любви. В ответ на молитву Господь показал мне и Милану больше способов полюбить друг друга сильнее, чем мы смели надеяться. И мы молимся, чтобы Он сделал то же самое для вас. Мы молимся, чтобы эта книга помогла вам увидеть противоречивые шаги, которые сбивали вас с толку, и молимся, чтобы она познакомила вас с новым танцем, с более глубокими и богатыми супружескими отношениями.